как вы плетете заведомую ложь. Она кинулась ко мне и, разразившись слезами, повисла у меня на шее. — Ах, Эллен, я так боюсь, что ты рассердишься, — сказала она. — Обещай не сердиться, и ты узнаешь всю правду. Мне и самой противно скрывать. Мы уселись рядышком в нише окна. Я уверила Кэти, что не стану браниться, какова бы ни оказалась ее тайна. Я, конечно, и без того же все угадала. И она начала. — Я была на грозовом перевале, Эллен, и с тех пор, как ты заболела, я туда ездила неизменно каждый день. Пропустил только 3 вечера в самом начале и 2, когда ты стала поправляться. Я давала Майклу книги с картинками, чтобы он седлал мне каждый вечер Минни и отводил ее назад в конюшню. Ты его тоже смотри, не ругай. Я приезжал на перевал к 7:30 и сидел там обычно до 9:30, а потом во весь опор домой. Я ездил не ради удовольствия. Часто мне там весь вечер бывало прескверно. Изредка я чувствовала себя счастливой, может быть, раз в неделю. Я думала сперва, что будет нелегкой задачей убедить тебя, чтобы ты мне позволила сдержать слово. Ведь когда мы уходили, я обещала Линтону прийти на другой день опять. Но на завтра ты не сошла вниз, так что обошлось без хлопот. Пока Майкл днем чинил замок в калитке парка, я взяла у него ключ и рассказала, как мой двоюродный брат просит меня навещать его, потому что он болен и не может приходить на мызу, и как папа не хочет, чтобы я туда ходила. И тогда же договорилась с Майклом насчет пони. Он любит читать, и он собирается в скором времени взять расчет и жениться. Вот он и предложил, чтобы я ему давала почитать книги из библиотеки, а он будет делать для меня, что я хочу. Но я предпочитал давать ему мои собственные, и они ему нравились больше. Когда я пришла во второй раз, Линтон как будто приободрился, и Зилла, их ключница, убрала нам комнату и развела огонь, и сказала, что мы можем делать, что хотим, потому что Джозеф на молитвенном собрании, а Гертон Эрншо ушел с собаками стрелять фазанов в нашем лесу, как я узнала после. Она угостила меня подогретым вином и пряником и казалась удивительно добродушной. И мы сидели у огня, Линтон в кресле, а я в маленькой качалке, и смеялись, и болтали так весело, и так много нашлось у нас о чем поговорить. Мы придумывали, куда мы будем ходить и что мы будем делать летом. Но лучше мне не пересказывать, ты все равно объявишь, что все это глупости. Все-таки однажды мы чуть не поссорились. Он сказал, что жаркий июльский день лучше всего проводить так — лежать с утра до вечера на вереске средь поля, и чтобы пчелы сонно жужжали в цветах, а жаворонки пели бы высоко над головой, и чтобы все время ярко светило солнце, и небо сияло безоблачно синее. Таков его идеал райского блаженства. А я нарисовал ему свой. Качаться на зеленом шелестящем дереве, когда дует западный ветер, и быстро проносятся в небе яркие белые облака. И не только жаворонки, но и дрозды, и скворцы, и малиновки, и коноплянки звенят наперебой со всех сторон, и вересковые поля стелются вдали, пересеченные темными прохладными ложбинами. Рядом зыблится высокая трава и ходит волнами на ветру. И леса, и шумные ручьи, и целый мир, пробужденный, неистовый от веселья. Линтон хотел, чтобы все лежало в упоении покоя, а я, чтобы все искрилось и плясало в пламенном восторге. Я сказала ему, что его рай — это что-то полуживое, а он сказал, что мой — это что-то пьяное. Я сказала, что я в его раю заснула бы, а он сказал, что в моем он не мог бы дышать, и стал вдруг очень раздражительным. Наконец мы согласились на том, что испытаем и то, и другое, когда будет подходящая погода, а затем расцеловались и стали опять друзьями. Просидев тихонько еще час, я обвела глазами всю большую комнату с ее гладким незасланным полом и подумала, как здесь будет хорошо играть, если отодвинуть стол. И вот я попросила Линтона позвать Зиллу, чтобы она помогла нам, и мы поиграем в жмурки. Пусть она нас ловит. Понимаешь, Эллен, как бывало мы с тобой? Он не захотел. В этом, сказал он, мало удовольствия, но согласился поиграть со мной в мяч. Мы нашли два меча в шкафу, в груди старых игрушек, волчков и обручей, ракеток и валанов.